Глава 35. Лестница велась спиралью, уводя девушку мимо третьего этажа на четвертый. Темным провалом зияла дверь в библиотеку, точно пасть прожорливого монстра. Лисия замерла перед ней. Сердце нещадно молотило о ребра. Руки заледенели. Она встряла на пороге, не желая делать последний шаг. Из мрака библиотеки донесся голос. «Я жду, Лисия!» От его звуков Лисия еще сильнее захотелось развернуться и побежать вниз. Она даже отшагнула назад, но ноги сами собой шагнули вперед. Лисия чуть не заорала, поняв, что Эрден наложил на нее ментальное воздействие. Заставил тело исполнять его команды, не слушаясь ее сознания. Что же он теперь сделает? К чему принудит? Но едва она шагнула за порог, как чужая воля освободила ее. Контроль над телом вновь вернулся, а дверь за спиной со стуком захлопнулась. «Прости, не хотел на тебя воздействовать, но мне уже не хватило терпения ждать, пока ты отважишься зайти. Решил помочь». Голос звучал глухо, словно из-за стены. «Если ты не подойдешь ближе, мне опять придется помочь». Лисия стиснула зубы. Не надо ей такой помощи. Медленно, словно воздух вдруг стал тугим и вязким, она двинулась вглубь библиотеки. Остановилась на приличном расстоянии от кресла мага. «Ближе!» — скомандовал Эрден. Лисия сделала еще несколько шагов. Вступила в круг света, который отбрасывал вокруг себя огонь камина. И словно оказалась в ином пространстве, отделенном от остальной башни, в своеобразной псевдореальности. Раньше ей нравилось это ощущение. Она приходила сюда, усаживалась подле Эрдена, и начиналось их обучение. Она и впрямь оказывалась в иной реальности, полной колдовства, познания, новых интересных открытий. А сейчас что ее ждет? Вряд ли обычный урок, к которым Лисия успела привыкнуть и даже сродниться. Неужели она потеряет это, а взамен получит обыкновенную участь игрушки, то самое, чего она так жаждала избежать? Эрден смотрел на нее из кресла, снизу вверх, но Лисия при этом чувствовала себя маленькой беззащитной девочкой. «Садись», — негромко проговорил он. Ей не оставалось ничего, кроме как повиноваться. Она приняла свою обычную позу ученика, подворачивая колени и усаживаясь на лодыжке. Маг пристально наблюдал за ней, не сводя глаз, и молчал. Лисия уселась, подняла на него глаза, и они смотрели друг на друга, как коты перед схваткой. Лисия не выдержала первой. «Вы собираетесь мне объяснить, что это было?» Эрден поднял бровь, усмехнулся и выразительно промолчал. Лисия прикусила губу. «Да уж, да чего смешно это смотрится со стороны. Жалкая ведьма требует объяснений у всесильного мага, которым одним движением пальца может стереть ее в порошок. Сам или руками палачей из Ковена?» Тем сильнее ошарашил его ответ, когда он таки изволил заговорить. «Собираюсь, Лисия. Это был откат. Так действует процесс обучения на учителя, если ученик противоположного пола заставляет нестерпимо желать его». Лисия ошеломленно смотрела на него. «Вы знали, когда предлагали заниматься с вами магией?» «Точно не знал. Предполагал. Такое неизбежно случалось, когда ведьмы обучали мужчин-магов. Это было естественной частью процесса обучения и воспроизводства рода. Ведьмы всегда зачинали детей от своих учеников. Но как оно бывает наоборот, не знал никто. Просто потому, что никогда в истории Дайгора мужчина-маг не обучал женщину-ведьму. Оказалось, что разницы никакой». Похоже, все случившееся нисколько не смутило и не напрягло его, а просто-напросто развеселило и продолжало забавлять, как все, что он делал с Лисией. «И что? Что же теперь делать? Как вы предлагаете заниматься дальше?» «У нас с тобой три пути», — — невозмутимо ответил чародей. «Первый — прекратить заниматься и решить, что же делать с тобой в таком случае. Второй — использовать чары, которые будут подавлять мое влечение к тебе. Бесовски трудоемкое и напряженное занятие. Оно будет изрядно истощать меня, отнимать огромный объем маны и наносить ущерб моей работе». Маг сделал многозначительную паузу, вынуждая Лисию задать вопрос, ответ на который она в глубине души прекрасно сознавала и боялась услышать. «А третий путь?»